«Нет, не назвала. Я спрашивала ее, но она ответила, что забыла, как их зовут. Вот все, что смогла рассказать Элизабет. На обратном пути в Серебряный Луг, где мы собирались обсудить дальнейшие шаги, мистер Эйлин неожиданно спросил: «Вы не слышали эту историю раньше? Не была ли она случайно достоянием публики? Это помогло бы нам узнать, кто же такие эти юные воительницы». Я, не кривя душой, ответила, что история мне известна, не была. Но не отважилась сказать мистеру Эйлину, что та из дуэлянток, что бросила вызов и победила, несомненно, походит на мою падчерицу Эмму, чьи многочисленные выходки далеко не всегда были известны не только мне, но и ее отцу. Мистер Эйлин не произнес больше ни слова. Но когда мы оказались в маленькой гостиной, попросил принести книжечки Тины, которые она имела привычку составлять в назидание своим куклам. «В какой-нибудь из них может обнаружиться что-нибудь полезное», — предположил он. Сдерживая нетерпение, я никак не могла понять, что могут дать эти бессмысленные поиски, которые лишь отнимают время. Я показала на шкаф, где они лежали. Я почти все их читала. Тина всегда показывала их мне и уверена, что ни в одной из них нет ничего относящегося к делу. «Соляные копи в Чешире», «Легенда о незабудке», «Принцесса в замке» и так далее — ее любимые темы. Но вы же сами читали две или три. Что вы надеетесь извлечь из них? «Посмотрим», — ответил мистер Эллен, беря из маленькой стопки верхнюю книжку. Мне вспомнился прошлый декабрь, день, когда я навещала друзей и, сидя у окна, наблюдала за мистером Эллином, который шел Фуксио на зов миссис Уилкокс. Оставаясь невидимой, я наблюдала, как неторопливо он идет, как стоит в задумчивости, прислонившись к дереву. Все это прекрасно, пока дело не касается жизненно важных вопросов. Но меня вмиг, как говаривала Энни, выводила из себя его манера листать книжечки с таким видом, будто по их страницам были рассыпаны драгоценности. Мне приходилось отводить глаза, чтобы сдержаться, и не умолять его быстрее, как только можно быстрее, идти спасать Тину, а не заниматься пустяками. Но, как и следовало ожидать, он не тронулся с места, а продолжал свои методичные разыскания. Открыв взятую в руки книжечку, он не сразу стал ее читать, а прежде обратился ко мне с вопросом. «Вы позволите мне прочесть кое-что вслух?» — спросил он, держа пухлую записную книжку в винно-красном переплете. Я узнала книжечку, с которой Тина не расставалась несколько дней до нашего отъезда к морю. «Да, разумеется», — ответила я. «Вы уверены?» — спросил он в явном смущении. «Вам известно, о чем она здесь писала?» Я вспомнила, что Тина не показывала мне винно-красную записную книжку, а я, занятая сборами, не просила ее об этом. «Как она называется?» — задала я вопрос. Не отвечая, он подал мне книжечку. Название было написано разборчиво, большими буквами: «Жестокие пасынки». Я сразу догадалась, что последует дальше. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь изложено, несомненно, в пересказе Энни, история бегства детей из дома, моего вынужденного отсутствия в Грубе Тауэрс, мстительного налета на мои книги, ссоры Эммы с отцом по поводу похорон моей малютки. Я содрогнулась, но все же попросила мистера Эллина читать. Украдкой я наблюдала за ним. Он был ошеломлен, захвачен, не мог поднять глаз, пока, наконец, не дошел до чернильных росчерков, с помощью которых Тина, очевидно, пыталась изобразить выходные данные книги. Вынужденный вернуться к реальности, мистер Эллин медленно закрыл книжку, заложив пальцем нужную страницу. «Вы никогда не говорили мне, что вашу падчерицу зовут Эммой», — произнес он с едва заметной нотой упрека. Казалось, он хотел сказать: «Я полностью доверял вам. Вы же не доверяли мне». Я осознавала справедливость обвинения. «Да-да», — воскликнула я, — «из всех этих историй вы знаете почему. Воспоминания о них — кошмар, преследующий меня всю жизнь. Мне хотелось бы скрыть это от всех,